Глава 5. Мак сидел в рабочем кабинете над разложенной схемой будущего артефакта и рассчитывал каждый отдельный элемент на большом листе. Рядом на таком же листке вел расчеты плевок. «Здесь опять забыл ключевые руны», — указал Мак на ошибку карлику. «Их ты упоминаешь при каждом замыкании круга». «Сложно», — вздохнул тот и, почесав лоб, перечеркнул написанное и принялся ниже перечитывать заново. «Это действительно сложно», – кивнул парень. «Именно поэтому хороших артефакторов, создающих новые модели, крайне мало. Если они это на каждом светильнике расписывают, то неудивительно, что все великие артефакторы были чудиками». «Нет, светильники уже давно просчитаны и выведены максимально эффективные и экономичные модели. Тебе остается лишь перенести вязь рун на заготовку и добавить капельку собственной силы». «Хорошо, если так», – кивнул северянин. Мак на секунду оторвался от своих расчетов и взглянул на склонившегося над записями ученика. «Ты знаешь о проблеме белого облака?» «Что?» «Ты знаешь, зачем мы ходили на обед к наследнице клана Белое облако?» Плевок на секунду задумался, но, пожав плечами, признался. «Я не задумывался». «Дело в том, что главный род в клане сейчас состоит из одного человека, и этот человек – женщина. А это значит, что любой клан, предоставивший жениха, может подгрести под себя все, что осталось от великого клана». Плевок нахмурился, пытаясь понять, к чему ведет парень, и спустя несколько секунд начал рассуждать вслух. «Если любой клан может подгрести под себя, заставив выйти замуж за своего жениха, то белому облаку надо опередить других и устроить свадьбы наследницы с мужчиной из свободных. Но тут мужик с улицы не подойдет. Надо такого, чтобы стихию клана имел. Или...» Тут карлик уставился на Мака. «Тебе никак нельзя. Левитание тебя быстрее во сне прирежет, чем отдаст». «Придушит», — кивнул Мак, не сводя взгляда с плевка. «А стихия у белого облака какая?» «Так ветер», — ответил северянин и замер. «Да, это была не прихоть наследницы. Это были смотрины. У Диль крайне мало вариантов. Если быть до конца откровенным, то у нее нет вариантов от слова вообще. Ей нужен маг воздуха, на которого она сможет положиться. Тот, кто ее не предаст, и тот, кто будет блюсти интересы клана». «Я никогда не...» «Я знаю. Это не похоже на северные племена. Тут и традиции другие, и люди. Но в данный момент лучший вариант почтить память предков – возглавить чужое племя». «А как же братец?» «Думаю, он от тебя ни на шаг не отойдет», — хмыкнул Мак. «Понимаю, тебе надо подумать, однако не забывай, что война...» Дверь в лабораторию с грохотом открылась, и на пороге показалось левитание. «Этот идиот решил закончить все одним ударом», — заявила девушка и, войдя внутрь, всплеснула руками. «Фар выдвинул силы Альянса в поход. Он идет на стальных гигантов и каменных пик». «Как? Когда?» — тут же вскинулся Мак. «Отец. Отец прислал мне весть о том, что силы Альянса выдвинулись на запад. Он ни с кем не совещался. Не было обсуждения стратегии. Он просто взял войска и пошел на запад». «Так». Темный подмастерье поднялся из-за стола и, оглядевшись, начал соображать. «Действовать надо быстро. Ты», — указал он на карлика, — «останешься здесь. Наследница тебя видела, и ты ее вполне устраиваешь. И в плане силы, и в плане... во всех планах». «Буран. Буран берет самую быструю лошадь и скачет к Радгазу. Силы Ордена нужны на западе. Леви, зови Тартугу. Нам надо обогнать войска Фара. И отправь послание отцу. Нужны бумаги, чтобы его остановить». «А ты?» «А я поговорю с Артом. Хорошо бы избежать бойни».